квартире было темно, но из-под двери ванной пробивалась узкая полоска света. Я услышала шум воды, кто-то включил душ. Подошла и грохнула кулаком по двери. «Эй, кто там?» — позвала громко. «Надо прекращать бросать ключ под ковриком», — в который раз решила я. «Никогда не знаешь, кто заберется в твою ванную». «Фенька, это ты?» — проорал в ответ Берсеньев, выключив воду. «Ага, а это моя ванная. Непонятно только, что ты там делаешь». «Горячий душ — лучшее средство от простуды. Замерз сегодня в этом чертовом лесу. Моя красотка-секретарша так и пышет жаром последнее время, но даже рядом с ней я не смог отогреться». «Ты с секретаршей спишь?» «Не сплю, в основном из вредности. Терпеть не могу, когда меня соблазняют. Сама хочешь до этого дела. Заходи, потрешь мне спинку. Если только ежовой рукавицей». Я прошла в кухню, включила свет и немного постояла возле окна, ожидая, когда закипит вода в чайнике. Вскоре на кухне появился Берсеньев в Дуськином халате, устроился за столом, двумя руками отбросил со лба мокрые волосы и мне подмигнул. Очки он не надел, взгляд его серых глаз был холодным до жути. И возникло ощущение, что этот Берсеньев к тому, что успел стать привычным, никакого отношения не имеет. «В твоей роскошной квартире помыться негде?» — спросила я, заваривая чай и торопясь прогнать прочь неприятные чувства, вдруг возникшие от созерцания его рожи. «А ведь я с огнем играю», — подумала я. Сколько бы он ни скалил зубы, болтая, что я дорогое ему существо, а шею мне свернет, глазом не моргнув. Жизнь для него игра, по крайней мере, чужая жизнь, и он любым легко пожертвует, точно шахматной фигурой. «До своей квартиры я так и не дошел, к тебе спешил, моя радость», — сказал Берсеньев, принимая из моих рук чашку чая. «А мед есть?» «Только шоколад. Я его терпеть не могу, пора бы уже знать о моих пристрастиях». «Ты ко мне прямо из леса?» — шарив в шкафу в поисках меда, задала я очередной вопрос. «Нет, пришлось заглянуть на работу, хоть она и не волк, но пригляда требует». «Судя по трёпу, в лесу ты просидел напрасно». «Ничего подобного. Просидел с большой пользой для общего дела». Берсеньев нацепил очки, а я вздохнула с облегчением. Образ зубоскалы с претензией на чувство юмора удавался ему мастерски, и мне нравился куда больше волчьей натуры, что рвалась наружу из его глаз. «И что за польза от того, что ты на дереве сидел?» «Злишься, что Одинцов от тебя смылся?» — веселясь спросил Сергей Львович, а я нахмурилась. «Смылся? Одинцов был в лесу? А я о чем толкую?» В 11:15 возле оврага появился лыжник. «Вроде бы ничего особенного, но лыжни там нет и в помине. Зато есть всего в километре ближе к поселку прекрасная лыжня. А здесь бурелом, овраги и снега по колено. Я предусмотрительно держался в стороне от места, где нашли машину, и запасся биноклем. Лыжник появился со стороны дороги, а мне пришлось идти в обход, так что моих следов он не видел». «И это точно был Одинцов?» — засомневалась я. «Уверен на 90%. Лыжная шапка почти полностью скрывала лицо, так что его не разглядеть было. Конечно, это мог быть лыжник-энтузиаст, который протаренных дорог не ищет, но маловероятно. Овраг его очень интересовал. Сначала он просто остановился, потом долго вертел головой, убедился, что поблизости никого нет, и вниз спустился. Пробыл там 2 минуты, свои следы поспешил замаскировать, для чего вооружился веткой. Опять встал на лыжи и пошел себе дальше. Описал круг по лесу и направился к дороге. Учитывая, что автобусная остановка неподалеку, к ней он, скорее всего, и вышел. И через полчаса уже был в городе. Место, которое его так заинтересовало, я отметил зарубкой на дереве. Уверен, там мы нашего Дыбенко и найдем». «Подожди, но он не выходил из офиса. То есть он не брал свою машину, она так и простояла в переулке. Это говорит о том, что наш парень куда умнее, чем ты думаешь. Ты же сама сказала, выбраться из офиса не проблема». Я чертыхнулась, а Берсеньев вновь заговорил. «Можешь звонить бывшему. Но я бы предпочел перед этим заглянуть к Одинцову». «Зачем?» «Поможем нашим славным правоохранительным органам», — усмехнулся Сергей Львович. «Если Гена до сих пор не явился с повинной, значит, делать этого не собирается. Надавив на него как следует, мы заставим его нервничать, а в таком состоянии...» «А если он попросту сбежит?» «Сбежать мы ему не позволим. Сказать честно, мне уже надоела игра в сыщиков, пора закругляться. Явимся к нему и все выложим. Дальше по обстоятельствам. Вдруг он надумает покаяться. А если не надумает? Постараемся его к этому принудить. Потом ты позвонишь бывшему, и им займутся люди, которых не зря учили задавать вопросы. Ну что, идем к Одинцову? Я, конечно, знала, делать этого нельзя. Но когда это меня останавливало? Если Одинцов был сегодня в лесу, значит, он убийца. Тут сомнений быть не может. Берсеньев прав. Маловероятно, что лыжник появился возле оврага случайно. Перед мысленным взором возникла физиономия Геннадия Владимировича, и я почувствовала что-то вроде досады. Он с самого начала пудрил мне мозги, прикидываясь безутешным вдовцом. И я ему поверила. Что ж, теперь ему придется пожалеть об этом. «Идем», — кивнул я. «Допивай чай, а я пока переоденусь», — сказал Берсеньев. Он скрылся в ванной, потом уже в костюме заглянул в прихожую, откуда вернулся с небольшой коробкой в руках. «А ты на дереве в костюме сидел?» — спросила я. «У меня в офисе гардероб на все случаи жизни». Он открыл коробку, и я увидела портативный магнитофон. «Эта штука может пригодиться. Вдруг Одинцов в пылу полемики скажет лишнее. Сделаем ментам подарок». Магнитофон Берсеньев прицепил мне к поясу юбки, а микрофон, совсем крошечный, на груди под отворотом блузки. «Игра в шпионов», — съязвила я. «Что ты имеешь против? Выведем изверга на чистую воду». Двор мы покидали на двух машинах. Берсеньев на своем «Мерседесе», я на чужом «Форде». Его мы оставили возле офиса Сергея Львовича, откуда утром машину должен был забрать хозяин, с которым мне так и не довелось свести знакомство. «Встречаются еще щедрые люди. Или все проще, Берсеньев ему чем-то обязан». «Парень у меня работает. Машина разъездная, закреплена за его отделом, хоть и числится за ним», сказал Сергей Львович, когда я пересела в «Мерседес». «Ну вот, а я только решил, мир не без добрых людей». «Я-то думал, ты готовишься к разговору по душам». «Сомневаюсь, что это получится». «Получится. Напор и натиск, супостат запаникует, и считай, он у нас в кармане». Пока мы ехали к дому Одинцова, я пыталась воздействовать на себя доводами разума. Берсеньеву на них было наплевать, и тратить слова понапрасну я сочла глупым. А свое поведение еще глупей. Но злость на Одинцова росла и крепла. А еще была обида, даже не на то, что голову морочил. Очередным мыльным пузырем лопнул миф о любви, где он и она любили друг друга, и разлучить их смогла только смерть. В действительности все оказалось куда прозаичней. Она изменила ему с бывшим одноклассником, а он их за это убил. На двери подъезда был кодовый замок. Номер квартиры Одинцова я знала, но набрала другой номер, 17. В этой квартире жил Стрельников. Хотелось сделать Одинцову небольшой сюрприз. А главное, не объяснять, стоя на улице, зачем мы пожаловали. Стрельникову по моей просьбе позвонил Димка, пока мы сюда ехали. Вася оказался дома и открыл дверь незамедлительно. Нужная нам квартира находилась на третьем этаже. Туда мы поднялись по лестнице, игнорируя лифт. Я хмурилась, готовясь к тяжелому разговору. Берсеньев подмигнул мне, желая подбодрить, и надавил кнопку звонка. Дверь распахнулась, и мы увидели молодого мужчину в спортивном костюме. Надо полагать, брата Одинцова. Никакого особого внешнего сходства между ними не наблюдалось, разве что рост и фигура. Виктор, правда, был шире в плечах, чем старший брат. Темные волосы, скуластый, глубоко посаженные глаза, левый чуть косил. Парень молча смотрел на нас, а я спросила: «Геннадий Владимирович дома?» «Гена, это к тебе», — громко сказал он. Мы вошли в узкую прихожую. Тут же появился Гена. В лице замешательства, но вопросы задавать он не торопился. Сказал: «Проходите». И, взяв из моих рук пальто, определил на вешалку. Берсеньев повесил свою куртку сам. Виктор, потоптавшись рядом, решил, что его миссия выполнена, и удалился в кухню. Дверь была открыта, и я увидела на столе ноутбук. Виктор надел наушники и устроился за столом, потеряв к нам всякий интерес. Гена, проводив его взглядом, дверь в кухню все-таки прикрыл. Мы разулись, получили тапочки и прошли в комнату, единственную в квартире. Комната самая обыкновенная. Стенка, мягкая мебель и раскладушка в углу. На журнальном столе большая фотография Ирины. Рамка из золотистого материала с траурной лентой. Я невольно усмехнулась, увидев ее. «Присаживайтесь», — предложил Одинцов несколько суетливо. «Он, должно быть, терялся в догадках, с какой такой стати я явилась, да еще не одна». «Это мой друг», — кивнула я на Берсеньева. «Утверждение весьма далекое от истины, но иногда и соврать не грех. Он помогал мне в расследовании». «У вас есть новости?» — помедлив спросил Одинцов. Именем Берсеньева он не поинтересовался, как видно, оно занимало его меньше всего. «Есть одна», — кивнула я. «Но она вам не понравится». Берсеньев продолжал отмалчиваться, и стало ясно. Напора и натиска он ждет от меня. «Не понравится?» — переспросил Одинцов. Взгляд доверчивый, как у младенца. «Вот сукин сын». «Вы спрашивали, верю ли я в вашу невиновность?» «Теперь я могу ответить, нет, не верю». Он шумно вздохнул и головой покачал. «Что ж, по крайней мере, честно. Скажу больше. Я знаю, что это вы убили свою жену». Мы уставились в глаза друг другу. На минуту стало тихо, а потом он произнес: «Наверное, возражать бессмысленно. У меня только один вопрос. Зачем я в этом случае обратился к вам за помощью?» «Давайте вспомним, что этому предшествовало», — куда спокойней заговорила я. «Главное уже произнесено, и теперь я чувствовала себя уверенно. Мы познакомились с Ольгой Валерьяновной, она пригласила меня к себе, где мы с вами и встретились. Я вас не узнала, а вот вы меня узнали сразу. Моя сестра адвокат, отец прокурор, а Ольга Валерьяновна только что рассказала мне о гибели внучки. То, что меня заинтересует убийство, вы предположить могли, и сочли это обстоятельство малоприятным. Оттого и явились сами с просьбой о помощи. И от себя подозрения отвели, и надеялись быть в курсе расследования. Вряд ли вы всерьез опасались, что мне удастся что-то раскопать. Особенно после того, как Агатка вам отказала. Вас куда больше интересовало, что к тому моменту известно следствию». «Вот как», — Одинцов пожал плечами. «Определенная логика в этом есть». «Теперь переходим к главному», — перебила я. «Когда вы узнали, что у вашей жены есть любовник?» Одинцов закрыл глаза и сказал тихо, но твердо: «Не смейте». «Скорее всего, она встретилась с ним в одной из своих поездок в Голованово», игнорируя его слова, продолжила я. «Ирина как-то сказала вашей общей знакомой, в жизни бывает только одна любовь, но она вовсе не вас имела в виду». Одинцов дернулся, точно я его ударила, но на этот раз промолчал. «Их встречи проходили в квартире Веры, а потом Дыбенко приехал сюда, хотел быть поближе к Ирине. Его машину дважды видели возле вашего дома. Он соблюдал осторожность, но вы что-то заподозрили и выследили их». «Да, я знал», — вдруг кивнул Одинцов. «Я знал об этом Дыбенко. Она рассказала мне о своей юношеской любви. Рассказала, как только мы стали встречаться. Он бросил ее, она сделала аборт и детей иметь уже не могла. И сразу предупредила меня об этом. Но это не имело значения. Я любил ее, понимаете? Очень любил. И фотографию я видел. Ира бы никогда не простила ему. Слышите, никогда. И не предала бы меня». Он произнес это с такой болью и с такой подкупающей искренностью, что все наши подозрения показались мне нелепицей. Но тут вмешался Берсеньев. «Я расскажу вам, как вы убили свою жену», — с улыбкой заявил он. На Сергея Львовича, в отличие от меня, слова Одинцова никакого впечатления не произвели. «Пойдем по пунктам. Вам не было никакой необходимости торчать в пробке. О ней вы узнали от знакомого, с которым встретились возле вкусняшки, и отправились дворами. Машину спрятали в лесу. Для того, что вы задумали, это было необходимо. Домой добрались пешком, держась в стороне от дороги. И жене позвонили, когда увидели машину Дыбенко. Рассчитывали, что он поторопится покинуть дом. Так и вышло. Вам надо было спрятать тело. Оттого вы забрали его «Жигули», вывезли труп в лес, сбросили во овраг и закидали ветками. Тачку бросили примерно в километре от этого места. Прогулялись пешком до своей машины и уже на ней вернулись домой. Жена вас ждала и ничего не заподозрила. От большой любви до ненависти один шаг, как считают умники, и ваша ненависть оказалась столь же великой, как и любовь. Поэтому вы и дали себе волю. 11 ножевых ранений. Хотя и одного удара хватило бы с лихвой. Вам этого показалось мало, и вы располосовали ей лицо. Потом вы расскажете следователю, что упали в обморок, увидев труп жены, оттого и позвонили в скорую спустя почти полчаса. В действительности, за это время вы избавились от ножа и взломали дверь на веранду. Думаю, нож следует поискать в Старице, возле вашего дома. Кровь на одежде вы объяснили тем, что пытались помочь жене. Объяснение критики не выдерживает. Если вы все-таки пребывали в сознании, набрать две цифры на телефоне были просто обязаны. Приехавшая следственная бригада увлеклась идеей, что к убийству причастен дворник. Вы весьма кстати узнали платок, который нашли у него под подушкой. И таким образом получили передышку. Однако вскоре дворника выпустили, а у вас возникла новая проблема. Вера, подруга жены. А Дыбенко она знала. Возможно, знала и о том, что он был в то утро в вашем доме. Расскажи она об этом следователю, и вот он, повод для убийства. И вы воспользовались ее денежными затруднениями, чтобы совершить еще одно преступление, не привлекая к себе внимания. Приехали в Голованово и, конечно, навестили ее. В тот день вы были без машины. Вере сказали, что машина в ремонте, а у вас здесь срочный заказ, оттого и пришлось воспользоваться автобусом. В вашем визите она не увидела ничего, кроме желания новоявленного вдовца поговорить о любимой жене с человеком, который хорошо ее знал, и тем утешиться. Вы ловко вывели разговор на тему веренных долгов и пообещали ей деньги. А чтобы не откладывать дело в долгий ящик, предложили отправиться в областной центр незамедлительно. Возле поворота к ее даче вы под каким-то предлогом попросили Веру остановить машину, что она и сделала. И тут же рассталась с жизнью. А затем вы спрятали ее машину в гараж, а труп в погреб. Рассчитывая, что при отсутствии у нее близких родственников и наличии долгов найдут ее в лучшем случае весной. Еще одно везение. Проверив мобильный Дыбенко, вы нашли в нем адрес электронной почты и отправили письмо, в котором сообщили, что Дыбенко уехал в Нижний Новгород. Вам ответил его племянник, и вы продолжили кормить семейство байками, чтобы родственники не проявляли беспокойства. Один серьезный прокол. Его машину вы были вынуждены оставить слишком близко к своему дому. Ее очень быстро нашли. И задались вопросом, почему Дыбенко ее бросил. Сергей Львович продолжал улыбаться и говорил весело, точно анекдот рассказывал. Одинцов с ужасом смотрел на него. Что его потрясло больше? Обвинение, выдвинутое Берсеньевым, или та лихость, с которой тот повествовал о тройном убийстве? Признаться, я чувствовала себя не в своей тарелке. «О, Господи!» — простонал Одинцов с болью душевной, когда Сергей Львович наконец замолчал. «Все совсем не так! Как вы могли? Это неправда! Послушайте!» — глубоко вздохнув, произнес он почти спокойно. «Все, что вы рассказали, полный бред. Я никого не убивал. Веру застрелили. Это вы не будете отрицать. Откуда у меня оружие? У меня был пистолет, да, но газовый. Он находился в машине, которую угнали. Я написал заявление». «Я и не спорю», — кивнул Берсеньев. «Пистолет вы позаимствовали у вашего соседа из 17-й квартиры. Он хватился его вскоре после того, как вы побывали у него в гостях». «Я украл пистолет? Он что, спятил?» «Вы или ваш брат. И произошло это незадолго до убийства. Дыбенко, кстати, вы тоже застрелили. Он был здоровым малым, и нож здесь не пригодился. Мужик не баба, смог бы за себя постоять. И последнее. Вчера Ефимия Константиновна рассказала вам о находке в лесу. А сегодня утром в том месте появился лыжник. Очень интересовался оврагом. Думаю, там и следует искать труп. Не сомневайтесь, завтра его найдут. У вас есть уникальная возможность явиться поутру с повинной. Потом уже будет поздно». «Какой лыжник?» — пролепетал Одинцов. «Я все утро был в офисе, 5 человек это подтвердят». Тут лицо его вытянулось, а взгляд остекленел. Но обращен он был не на меня и даже не на Берсеньева, а на что-то за моей спиной. Я обернулась и увидела Виктора. Точнее, сначала я увидела пистолет в его руке, а уж потом и его самого. С мрачным видом он смотрел на Сергея Львовича. «Не двигайся», — сказал тихо. Берсеньев усмехнулся. «А я что, по-твоему, стометровку собрался бежать?» «Витя», — потерянно произнес Одинцов, — «откуда у тебя?» Откуда у Вити пистолет, я уже поняла. Начал это понимать и Геннадий Владимирович. Такой бледности мне еще видеть не доводилось. В ту минуту он походил на покойника. Землистая физиономия, застывший взгляд. «Нет», — все-таки произнес он, — «нет, ты не мог этого сделать. Ты же знаешь, как я ее любил. Она тебя обманывала. Они всегда обманывают. Трахаются с любым. Я хотел тебе помочь». «Тебе ведь это не впервой, да, парень?» — засмеялся Берсеньев. «Однажды ты уже помог, спровадив на тот свет мамашу». «У меня не было матери», — ответил Виктор. «У меня есть только брат». «Убери пистолет», — устало попросил Одинцов и покачал головой. «Что ты наделал? Лучше б ты меня убил». Лицо Виктора сморщилось, губы дрогнули, и он заплакал, по-детски вытирая слезы локтем, все еще держа пистолет в руке. Геннадий поднялся, подошел к телефону, набрал номер и заговорил абсолютно спокойно. «Борис Викторович, это Одинцов. Извините за поздний звонок. Я хочу сделать признание. Это я убил свою жену». Я смотрела на него на мгновение, забыв о Викторе. Звонил Геннадий Владимирович, судя по всему, следователю. Не скажу, что его поступок удивил. В отчаянии люди не на такое способны. Чему очень скоро я получила подтверждение. Гена повесил трубку, а Виктор, тараща на него глаза, вдруг приставил пистолет к своему виску. Я собралась орать, а Сергей Львович вскочил с кресла, в один прыжок оказался рядом с Виктором, и через мгновение они оба были на полу. Грохнул выстрел, и люстра разлетелась на множество осколков. Комната погрузилась в темноту и запахла гарью. Тут и я обрела способность двигаться, но моя помощь не потребовалась. Берсеньев уже поднялся, держа пистолет в руке. Света, падавшего из прихожей, хватило, чтобы это увидеть. Возле него лежал Виктор, прижав голову к согнутым коленям и вздрагивая всем телом. «Завязывайте с этими играми в благородство», — проворчал Сергей Львович. «Вы тут друг за другом стреляться начнете, а мне потом с ментами разбираться. Кстати, не худо бы им позвонить». Звонить пришлось мне. Когда они явились, оба брата сидели на полу в абсолютном молчании. Старший прижимал голову младшего к своей груди, а тот вроде бы спал, по крайней мере, дышал ровно, вцепившись в локоть Одинцова. Беседа со следователем удовольствия не доставила и закончилась далеко за полночь. Берсеньев вызвался отвезти меня домой, на улице было муторно, и по дороге я молчала, но когда Сергей Львович притормозил возле моего подъезда, все-таки спросила. «Когда ты догадался?» Признаться, этот вопрос уже несколько часов мучил меня. Сама я пока не увидела Витьку с пистолетом, в расчет его даже не принимала. «Видишь ли», — усмехнулся мой спутник, — «все, что я наплел тебе про нож, который Одинцов успел выбросить, беготню в носках и прочее, годится лишь для детектива, но в реальной жизни мало осуществимо. Орудие убийства в доме не нашли, и я с самого начала считал, у Одинцова, если убил он, должен быть сообщник, который забрал нож. А когда ты рассказала мне историю про его брата, картина сложилась. Надо было заставить этого типа вылезти из своей норы. Самый простой способ — обвинить Геннадия Владимировича в убийстве. Витя вовсе не хотел, чтобы тот оказался в тюрьме. Вот и вооружился пистолетом». «Шерлок Холмс», — покачал я головой. «Я лучше», — самодовольно ответил Берсеньев и засмеялся. «Пистолетом он вооружился. А вот что собирался делать дальше? Перестрелять нас?» — вслух подумала я. «И прятать трупы уже на пару с братом? или бежать на другой конец света. Вряд ли он об этом задумывался. Да и времени у него на это не оказалось. Он подслушивал наш разговор, а когда понял, к чему все катится, действовал импульсивно. На это я и рассчитывал. Почему он ее убил? Отголоски несчастного детства? Всех женщин он воспринимал как свою мамашу, подлыми, циничными и лживыми. И это пусть психологи разбираются. Но убил он Одинцову совсем по другой причине. Что за причина? Нахмурилась я. Ну, это совсем просто. Ирина оказалась третьей лишней. Парень рассчитывал, если избавиться от нее, они заживут с братом как прежде, вдвоем. И у него вновь появится семья. Эгоизм – основа всех человеческих поступков, изрек Берсеньев сознанием дела. Философ хренов. Буркнула с неприятной мыслью, что Сергей Львович и в этот раз, скорее всего, прав. Даже в самой великой любви большая доля себелюбия. Мы хотим, чтобы те, кого мы любим, безраздельно принадлежали нам. Хоть и догадываемся, что это невозможно. Витя вызывал брезгливую жалость и вместе с тем соднящую тоску, потому что его поступок был сродни моему. Когда-то я тоже решила, счастье, вот оно, рядом. Стоит только избавиться от третьего лишнего. Но счастья не получилось. И жизнь оказалась искорёженной так, что теперь хоть вовсе голову сломай, а не придумаешь, как ее залатать. Виктор, беззаветно любивший брата, на деле просто опасный псих. К тому же идиот, если рассчитывал, что его затея, заведомо обреченная на провал, приведет к чему-то хорошему. Но ведь надеялся. Значит, руководствовался какой-то логикой, одному ему понятной. При взгляде со стороны любой способен рассуждать разумно. Но оказавшись в подобной ситуации, начисто лишаешься всякого здравомыслия. На этот счет есть пословица «Чужую беду руками разведу». Не помню, как там дальше, однако смысл улавливается. Что делать со своей бедой, никто не знает. И хоть я могла себя поздравить с тем, что наконец-то покончила с этим делом, и убийца сидит в кабинете следователя, но оптимизма мне это не прибавило. Даже напротив, мир за окном казался особенно безрадостным.